Глава первая. Итак, спокойным деловым тоном начинает адвокат. Для того, чтобы получить наследство вашего покойного отца спустя положенные полгода, вы должны... Напряжение концентрируется во всем теле. Руки дрожат на коленях под столом. Адвокат делает многозначительную паузу, заглядывает в свои бумаги, а затем снова продолжает. Вы должны запечатлеть на камеру 50 поцелуев с мужчиной, который, по вашему мнению, будет вашим спутником жизни. На мгновение воцаряется тишина. Я недоверчиво моргаю. Затем в моих распахнутых глазах появляется смесь недоумения и ужаса. Какого черта? Ради этой глупости я в попыхах прилетела из Москвы и взялась вникать в дела семейные? Лучше б Мила продолжила руководить этим знаменитым на весь юг местечком. Она много лет работала бок о бок с моим отцом. Клинья к нему подбивала. Мечтала стать Климовой. Так пусть и занимается всем. «Что, простите?» Почти кричу, не в силах сдержать изумление. Пальцами нервно сжимаю край стула. Седовласый мужчина в костюме тройка в крупную клетку даже брови не ведет. Для него не происходит ничего необычного. Понимаете, Анжелика Николаевна, ваш отец был большим шутником. Он оставил условия в завещании, согласно которому вам нужно доказать, что вы нашли правильного мужчину. И не просто так, а с помощью 50 поцелуев, записанных на видео. По-детски? Возможно. Но такова его последняя воля. Мой мир рушится по кирпичикам. Адвокат прав. Папа всегда любил шутить. Как и дед. Но не до такой же степени. Этот ресторан — моя единственная надежда начать с нуля. У меня кредитов куча, плюс долги за обучение. Я никогда не жаловалась папе. Поэтому деньгами, которые он переводил мне каждый месяц, я затыкала кое-какие дыры. Ему говорила, что у меня все хорошо. Строю карьеру, учусь. Знала, сердце у него слабое, не выдержит суровой правды. «Неужели нет иного выхода, Нестор Михайлович?» Он откладывает одну бумажку, закрывает черную папку с оставшимися бумагами и сует ее в кожаный портфель. Снимает современные очки защиты Blu-ray от компьютера и выдыхает. Никуда не торопясь, вынимает из внутреннего кармашка пиджака микрофибровую салфетку и протирает линзы. «Я прекрасно знал Николая Николаевича. И его отца, вашего деда, тоже. Яблочко от яблоньки». Усмехается вежливо. «Оба любители искрометного юмора». «А мне как быть? На кону моя жизнь». Сдерживаю порыв взлететь до истерики. «Я понимаю, дорогая Анжелика. Этот ресторан, он как хорошее вино. С годами только лучше становится». В нем столько памятных событий произошло, и я не сомневаюсь, что еще немало произойдет. Вы знали, что ваши родители здесь поженились? Мне не до воспоминаний прошлого. Но отрицательно верчу головой. Мои родители безумно любили друг друга. Были опорой и поддержкой, несмотря ни на что. Однако никогда не делились ничем подобным. В нашем семейном альбоме даже их свадебных фотографий нет. Да, прямо на берегу моря сыграли свадьбу. Отмечали здесь, в Нептуне. Я лично присутствовал в тот день. Своими глазами видел, как Николай и Ольга стали мужем и женой. Отличное было торжество. С долей грусти заканчивает Нестор Михайлович. Я осматриваю ресторанчик. Дизайн не изменен уже 25 лет. Та же паутина рыболовных сетей по стенам. Те же морские фонари под потолком и под барной стойкой. Даже половицы трещат с тем же привычным корабельным скрипом. Папа ничего не хотел менять. Ненавидел перемены и современность всем нутром. А у меня нет средств заняться ремонтом. Если я получу права на владение, то лишь спустя пару лет смогу нанять рабочих и хорошего дизайнера. Пока только мечты. И желание покончить с грузом в несколько сотен тысяч рублей. Кто-то скажет, я дура, не просила помощи у родного отца. Может и так. Но я всегда надеялась и надеюсь только на себя. После смерти мамы мы с папой немного отдалились. Я окончательно перебралась в столицу. Он остался здесь один. Ни за что бы не распрощался с Нептуном и не покинул бы побережье Черного моря. Нестор Михайлович, давайте вернемся к моей проблеме. Что делать? Это же глупость целоваться с каким-то мужиком 50 раз. Не просто целоваться, а так, чтобы с любовью. Мечтательным тоном. И кто будет проверять и выносить вердикт? Ваш отец успел договориться с каким-то популярным блогером. У нее больше 10 миллионов подписчиков в социальной сети. Она приедет завтра утром. Ее самолет приземлится в 7. Часам к 10 будет здесь. Боже. Надавливаю двумя пальцами на виски. Мне 30 лет, а я должна играть тупую чику на камеру. Отнеситесь к этому как к дипломному проекту. Вы же знаете, что такое защита дипломной работы. Насколько я понимаю, вы окончили престижный вуз. Да, и до сих пор расплачиваюсь по кредиту за обучение. И где мне взять мужика? Оглянитесь вокруг. Максимум, кого я найду, это женатика, приехавшего с семьей отдохнуть в бархатный сезон. Или додика с мамкиным воспитанием. Не будьте столь категоричны. Достойный мужчина, желающий податься эксперименту, обязательно найдется. А пока я пойду. У меня еще одна встреча запланирована. Вы подумайте. Увидимся через пару дней, когда свыкнетесь с условием завещания. Нестор Михайлович встает. Я обреченно оборачиваюсь. И мама Мия. Вижу своего бывшего любовника, почти мужа, Артема Волжского. Он не спеша идет от входной двери к столику у стены с газетными вырезками в рамках. Эмоционально болтает по телефону. Взмахивает рукой вверх. Секунда. И взгляд льдистых зеленых глаз направляется прямиком в меня. «Погоди, Маш, я перезвоню». Прекращает разговор, подбрасывает смартфон в воздухе. В зале нет гостей. Только мы втроем. И я ощущаю прилив паники. Она быстро заставляет кровь течь с космической скоростью. «Доброе утро». Голос у Волжского такой же грудной и насыщенный, как и 3 года назад. «А вот и подходящий кандидат. Что скажете, Анжелика?» Бесит официальное обращение адвоката. Они с моим отцом друзья детства, и 20 минут назад он с трепетом вспоминал день свадьбы моих родителей. А все на «вы», да на «вы». Как попугай. Или, может, появление бывшего так сильно будоражит мое восприятие и нервы? «Не надо, Нестор Михайлович». Цежу сквозь стиснутые зубы. Медленно поднимаюсь со стула. Этот предатель унизил мои чувства. Когда-то, можно сказать, надругался над ними. А теперь смотрит так, будто был покладистым верным щеночком. Ложь галимая. Он нанес мне 1 000 000 000 глубоких ран. После него я ни одному мужику не доверяю на 100%. Ни одному. «Что же ты так, Лика? Не рада меня видеть?» Хватаю маленькую вазочку в виде ракушки и пуляю Волжского. Он ловко уворачивается вправо, нагло улыбается. Нестор Михайлович показывает на бумажку, оставшуюся на столе, и быстренько исчезает. «Ненавижу. Ищу, чем бы еще бросить Волжского». А он подходит, всего секунду изучает текст, предназначенный мне, и его улыбка становится еще наглее. «Я предчувствовал, что в этот приезд меня ждет какой-то сюрприз. Но чтоб такой фееричный...» Комкаю лист, прячу за спиной. Артем обороняется руками. «Тише, осторожно, Климова. Я, между прочим, кое-что понимаю в юридических делах. У меня своя адвокатская контора в Питере». «Пошел вон!» Указываю на дверь. «Значит, папочка приберег для тебя подарочек? 50 поцелуев?» «Интересно». Сужает глаза. «Уходи!» Непреклонно. Гордо выгибаю спину и смотрю сквозь него. «Я думаю, я тот, кто может тебе помочь. Предлагаю сделку. И прежде чем послать меня нахрен, подумай. Ведь тебе есть что терять. Если бы тебе не нужен был ресторан, то давно бы вернулась туда, откуда приехала».